Глава 42. Воспоминания о снах. Ранд повел упавшую духом группу вниз по лестнице. Теперь разговаривать не хотелось никому и ни с кем. Ранд тоже не испытывал большого желания беседовать. Солнце уже давно клонилось к горизонту, так что на задней лестнице было сумрачно, поскольку лампы еще не зажгли. На ступенях протянулось через полосица солнца и теней. Лицо у Перрина, как и у остальных, было замкнутым, но лоб его не бороздили тревожные морщины. Ранд подумал, что выражение лица Перрина напоминает покорность судьбе. Он стал гадать про себя, отчего это, и хотел было спросить, но увидел, что когда Перрин ступал в полосу тени, глаза его, будто собравшие всю малость тамошнего света, приглушенно светились, подобно отполированному янтарю. Ранд вздрогнул и постарался сосредоточиться на том, что видел вокруг. На обшитых панелями орехового дерева стенах и на дубовых перилах лестницы, на крепких повседневных предметах. Несколько раз ему пришлось вытереть руки о куртку, ладони вновь и вновь влажнели от пота. «Теперь-то все будет хорошо. Мы опять вместе и...» «Свет! Мэтт!» Ранд повел всех в библиотеку окольным путем через коридор у кухни в обход общей залы. Немногие постояльцы захаживали в библиотеку. Большинство из тех, кто умел читать, останавливались в более респектабельных гостиницах внутреннего города. Книги мастер Гилл собирал скорее для собственного удовольствия, чем для тех считанных завсегдатаев, которые пожелали бы полистать иногда какой-нибудь томик. Ранду не хотелось задумываться о том, почему Морейн потребовала, чтобы они держались подальше от людских глаз, но он помнил, как подофицер-белоплащник пригрозил, что вернется, и вспомнил глаза Элайды, когда она спрашивала, где он остановился. Одних этих причин хватало, чтобы там не имела в виду Морейн. Ранд сделал уже 5 шагов в библиотеку, когда до него дошло, что все остальные столпились на пороге, замерев с раскрытыми ртами и вытаращив глаза. В камине игриво потрескивало веселое пламя, а Лойл, растянувшись на длинной кушетке, читал. Маленькая черная кошечка с белыми чулками на лапках дремала, свернувшись у него на животе. Когда вошли люди, Лойл закрыл книгу, заложив огромным пальцем страницу, заботливо опустил кошечку на пол, потом встал и церемонно им поклонился. Ранд так привык к Огир, что лишь через минуту сообразил. Объектом пораженных взглядов всех остальных оказался именно Лойл. «Это те друзья, которых я ждал, Лойл», — произнес Ранд. «Найниф, мудрая моей деревни, и Перрин, а это Эгвейн». «Ах да!» — пророкотал Лойл. «Эгвейн! Ранд столько о вас рассказывал, да». «Я Лойл. Он Огир», — объяснил Ранд, следя за тем, как испуг и потрясение его друзей сменяется изумлением. Даже после троллоков и исчезающих воплоти все равно удивительно столкнуться с ожившей легендой, шагающей и дышащей. Припомнив свою собственную первую реакцию при виде Лойла, Ранд грустно усмехнулся. Его друзья вели себя куда лучше, чем он тогда. Лойл, по всей видимости, не обратил особого внимания на то, что его разглядывают как диковинку. Ранд счел, что тот едва ли заметил открытые рты, особенно по контрасту с толпой вопящей «Троллок!». «А где Айз Седай, Ранд?» — спросил Лойл. «Наверху, с Мэттом». Огир с глубокомысленным видом приподнял кустистую бровь. «Значит, он по-настоящему болен». «Садитесь, прошу вас. Она присоединится к нам?» «Да». «Значит, делать нечего, будем ждать». Процедура рассаживания, казалось, ослабила какие-то стяжки в душах двуреченцев, как будто, расположившись на мягких стульях рядом с камином, у которого свернулась теперь кошечка, они почувствовали себя как дома. Устроившись поудобнее, они возбужденно засыпали Огир вопросами. К удивлению Ранда первым заговорил Перрин. Стединги, Лойл. Они на самом деле убежище, как о них рассказывают предания. Голос Перрина был напряженным, словно у него имелась особая причина для такого вопроса. Рассказывать о Стединге Лойл был только рад. Еще о том, как он пришел в благословение королевы, и о том, что повидал в своих путешествиях. Вскоре Ранд откинулся на спинку стула, слушая вполуха. Он уже слышал все это раньше и с большими подробностями. Лойл любил поговорить и рассказывал в деталях, едва лишь появлялась малейшая возможность, хотя, судя по всему, полагал обычно, что для того, чтобы история была понятна, она требует предыстории на 2 или 3 сотни лет. Его ощущение времени было очень необычным. Для него 300 лет представлялись приемлемым сроком для рассказа или всеобъемлющего объяснения. Лойл всегда говорил об уходе из Стединга так, будто это событие имело место пару месяцев назад, но под конец обнаруживалось, что минуло вот уже 3 года, как он ушел оттуда. Мысли Ранда перескочили на Мэтта. Кинжал, проклятый нож. И он мог бы убить Мэтта, когда тот просто нес его с собой. Свет, я уже по горло сыт приключениями. Если она излечит его, нам всем нужно идти. Нет, не домой. Домой идти нельзя. Куда-нибудь. Нам всем нужно отправиться куда-нибудь, где слыхом не слыхивали никогда ни об Айседай, ни о темном. Куда-нибудь. Дверь открылась, и какое-то время Ран думал, что ему это все пригрезилось. На пороге щури стоял Мэтт. Куртка застегнута на все пуговицы, обмотанный вокруг головы шарф низко надвинут на лоб. Потом Ранд заметил Морейн, положившую руку на плечо Мэтту, а позади них — Лана. Айси Дай внимательно наблюдала за Мэттом, как тот, кто смотрит на человека, только-только вставшего с постели после болезни. Как всегда, Лан следил за всем сразу, хотя следить было вроде бы и незачем. По виду Мэтта можно было подумать, что тот и дня не болел. Первая неуверенная улыбка его адресовалась всем, хотя она и исчезла при виде Лойла, на которого Мэтт взирал широко открытыми глазами, будто видел Огир впервые. Пожав плечами и кивнув, он опять повернулся к друзьям. — Я... это... — он глубоко вздохнул. — Это... похоже, я вел себя... немного необычно. По правде, я многого из того и не помню. Он бросил смущенный взгляд на Морейн. Та уверенно улыбнулась ему в ответ, и Мэтт продолжал. После Беломостья все будто мутью подернулось. Том и... Он содрогнулся и торопливо заговорил дальше. Чем дальше от Беломостья, тем туманнее становилось. Вообще-то я не помню, как мы пришли в Кеймлин. Он искоса посмотрел на Лойла. В самом деле не помню. Морейн Седай говорит, что я наверху, я... Он ухмыльнулся. И в нем вдруг опять проявился прежний Мэтт. Нельзя ругать человека за то, что он сделал, будучи сумасшедшим, правда ведь? — Ты всегда был сумасшедшим, — сказал Перрин, и на миг он тоже стал прежним. — Нет, — сказала Найниф. От слез ее глаза блестели ярче, но она улыбалась. — Никто тебя не ругает. Тогда заговорили разом Ранд и Эгвейн о том, как они счастливы вновь видеть его здоровым и как хорошо он выглядит, и прибавили со смехом несколько замечаний, мол, они надеются, что теперь, когда такую злобную и мерзкую шутку сыграли с ним самим, он позабудет про свои шуточки. Мэтт отвечал на добродушные поддразнивания шутливым тоном, с прежним своим нахальством выбирая тем временем себе стул помягче. Усевшись, все еще улыбаясь, он рассеянно провел рукой по куртке, будто желая удостовериться, что нечто, заткнутое за пояс, по-прежнему на месте. Похолодев, Ранд затаил дыхание. — Да, — тихо произнесла Морейн, — кинжал все еще у него. Остальные двуреченцы по-прежнему смеялись и радостно переговаривались, но она заметила внезапный вздох Ранда и поняла, что стала ему причиной. Она подошла ближе к его стулу, чтобы не повышать голос, а Ранд бы ее слышал. «Я не могу отобрать у него кинжал, не убив его этим. Узы связывали их слишком долго и стали слишком сильны. От них нужно будет избавиться в Тарвалоне. Это выше моих сил, да и любой Айс Седай не справится в одиночку, даже с Ангриалом». «Но он больше не похож на больного». Ранду в голову пришла одна мысль, и он поднял взгляд на Морейн. «Пока кинжал у него, исчезающие будут знать, где мы. И друзья темного, некоторые из них. Вы так говорили?» «До некоторой степени я препятствую этому. Ну а если они подберутся настолько близко, чтобы почувствовать кинжал, то все равно окажутся в состоянии обнаружить нас. Я изгнала порчу из Мэтта, Ранд, и сделала все, что могла, дабы замедлить ее возвращение, но со временем это произойдет, если только он не получит помощи в Тарвалоне. Как хорошо, что мы туда направляемся, правда?» Ранд подумал, не прозвучали ли в его голосе смирение и надежда на нечто иное, которые и заставили Айс Седай окинуть юношу пронизывающим взглядом, прежде чем она отвернулась. Лойл встал и уже кланялся Морейн. «Я Лойл, сын Арента, сына Халана, Айс Седай. Стеддинг предлагает убежище слугам света». «Благодарю вас, Лойл, сын Арента», — сухо отвечала Морейн. «Но на вашем месте я бы не стала слишком вольно обращаться с таким приветствием. На этот момент в Кеймлине, наверное, 20 Айс Седай, и все они, кроме меня, из Красной Айя». Лойл глубокомысленно кивнул, словно бы поняв. Ранду оставалось лишь в замешательстве покачать головой. «Ослепи его свет, если он понял, что имеет в виду Морейн». «Странно встретить вас здесь», — продолжила Айс Седай. «Немногие Огир покидают Стеддинг в эти годы. Древние предания захватили меня, Айс Седай. Старые книги заполнили незабываемыми образами мою недостойную голову. Мне захотелось увидеть рощи, и города, что мы построили, тоже. Видимо, мало где остались в прежнем виде рощи и города, но если здание лишь вызывающее жалость замена деревьям, на них все равно стоит посмотреть. Старейшины полагают, что я со странностями, раз мне взбрело в голову путешествовать. Я всегда этого хотел, и они всегда так считали. Никто из них не верит, что за пределами Стеддинга есть на что посмотреть. Вероятно, когда я вернусь и расскажу об увиденном, они изменят свое мнение. Со временем. Я надеюсь на это». «Вероятно, изменят», — безучастно согласилась Морейн. «А сейчас, Лойл, вы должны извинить меня за резкость. Это слабость рода человеческого, я знаю. Мне и моим спутникам крайне нужно обсудить план нашего путешествия. Не могли бы вы оставить нас?» Лойл пребывал в легком замешательстве. Ему на выручку поспешил Ранд. «Он идет с нами. Я пообещал ему, что он сможет пойти вместе с нами». Морейн стояла и смотрела на Огир, словно бы не слыша слов Ранда, но затем кивнула. «Колесо плетет, как того желает колесо», — пробормотала она. — «Лан, позаботься, чтобы нас не застали врасплох». Бесшумно, не считая щелчка захлопнувшейся двери, страж выскользнул из комнаты. Исчезновение Лана как бы послужило сигналом. Все разговоры оборвались. Морейн шагнула к камину, и когда она повернулась лицом к комнате, взгляды всех были прикованы к ней. Хрупкого телосложения она была здесь центром и главой всего. «Долго оставаться в Кеймлине нам нельзя. Здесь, в благословении королевы, мы совсем не в безопасности. Глаза темного уже в городе. Они не обнаружили того, что ищут, или же они еще не искали. В этом наше преимущество. Я расставила сторожей, чтобы не подпускать их близко, и к тому времени, когда темный поймет, что в городе есть квартал, куда крысам хода нет, мы уже уйдем». Хотя любой сторож, который не пропустит человека, для Мурдраала все равно, что сигнальный огонь, и в Кеймлине, к тому же, есть дети света, которые разыскивают Перрина и Эгвейн. Ранд охнул, и Морейн, приподняв бровь, поглядела на него. «Я думал, они искали Мэтта и меня», — сказал он. От такого заявления приподнялись обе брови Айси Дай. «С чего ты взял, что тебя ищут белоплащники?» «Я слышал, как один сказал, что они ищут кого-то из Двуречья. Как он заявил, друзей темного. Что я еще должен был думать? После всего происшедшего мне еще повезло, что я вообще могу думать». «Это все сбивало тебя с толку, я понимаю, Ранд», — вставил Лойл. «Но ты бы мог думать и получше. Чада ненавидит Айза Седай. Элайда не... Элайда?» — резко прервала его Морейн. «При чем тут Элайда?» Она с такой суровостью посмотрела на Ранда, что тому захотелось куда-нибудь спрятаться. «Она хотела засадить меня в тюрьму», — медленно произнес он. «А я лишь хотел посмотреть на Логайна, но она никак не могла поверить, что я оказался во Дворцовом парке вместе с Элейн и Гавином по чистой случайности». Все уставились на Ранда, будто у того вдруг открылся третий глаз, все, кроме Лойла. «Королева Маргейс позволила мне уйти. Она сказала, нет никаких доказательств того, что я злоумышленник, и она намерена поддерживать закон, в чем бы меня ни подозревала Элайда». Он потряс головой. Воспоминание о Моргейс, представшей во всем своем великолепии, заставило его на минуту забыть, что на него смотрят во все глаза. «Можете представить себе, что я встречался с королевой? Она прекрасна, как королева в сказаниях. И Лейн такая же. И Гавин. Тебе Гавин понравился бы, Перрин. Перрин, Мэтт. Они по-прежнему таращились на него. Кровь и пепел. Я просто забрался на стену, чтобы посмотреть на лже-дракона. Я ничего плохого не делал». «Вот-вот. Это-то я всегда и говорю», — иронично заявил Мэтт, неприятно ухмыляясь, а Эгвейн спросила нарочито безразличным голосом. «Кто такая эта Элейн?»